Глава 3. Что было до? Платиновый гуру и фиолетовый оракул. Это произошло одним вечером. Закончившая работу Латина сидела у себя на чердаке таверны, смазывала голову любимым бальзамом и наслаждалась умиротворяющей тишиной и спокойствием, которые стала ценить намного больше после пережитых приключений. Распущенные волосы мягко блестели в тускловатом свете лампы, будто были сделаны из настоящей платины. То и дело мелькали пенёчки рогов, обычно спрятанные под прической. Дейл тоже был здесь. Наблюдая за Латиной, он вдруг вспомнил девушку, обладающую точно такими же волосами. «Слушай, Латина». «Что?» «Вы ведь с Хризос совсем-совсем одинаковые». «Ну да. А что?» Хризос и Латина были похожи друг на друга, как две капли воды. Одного взгляда хватало, чтобы понять. Они сёстры. Именно поэтому слуги Золотого Монарха и догадались, кто такая Латина, ещё до того, как их представили. «Хотя нет, глаза у вас всё-таки разные». Пробормотал под нос Дейл и ответил. «Нет, ничего». Так стало любопытно. «Будь они однояйцевыми близнецами, то родились бы с одинаковыми глазами. А для двояйцевых слишком похожие». «Хризос родилась с проявлением магии», — пояснила Латина. «Хотя у меня глаза и не такие, как у родителей. Мне говорили, что я унаследовала их от родственников со стороны Мов». Вот оно как. Дейл был знаком с Мов, мамой Латины и Хризос, поэтому понял девушку. При этих воспоминаниях у него в груди сжался тугой комок. Юноша находился рядом с Мов в её последние минуты и тяжело переживал её смерть. Он рассказал обо всём старшей близняшке, но утаил от младшей, хотя и пообещал, что отныне между ними не будет секретов. «Знаю, я должен рассказать и ей, но... не так-то это просто. Ведь я, по сути, убил её мать». Проявление магии Мов выражалось в чрезвычайно большом объёме энергии и необычных цветах. Длинные густые волосы сочного фиолетового цвета притягивали взгляды окружающих, а выразительные золотые глаза унаследовала старшая дочь. «Латина, кажется, ты говорила, что у тебя отцовские волосы». «Да, они того же цвета, что и у Рага. Как и цвет рогов, чёрный-чёрный. А вот форму рогов мне подарила Мов. У демонов всегда так. Дети перенимают цвет рогов от одного родителя, а форму от другого». С улыбкой поведала Латина, нежно коснувшись остатков рогов. «Я унаследовала их от родителей, но сломала. Порой немного сожалею, но потом вспоминаю, что благодаря этому нашла своё счастье». «Латина». «Хризос тоже огорчилась, когда увидела меня. У нас были одинаковые рога, но я осталась без них». «Если бы я тогда был чуть внимательней, один ты сохранила бы». «Дейл, я тебя ни в чём не обвиняю», — поспешила заверить Латина. Юноша ласково успокаивающе погладил Латину основание рога, и девушка довольно прикрыла глаза. «Ну, сейчас мы уже ничего не изменим, так что и вспоминать об этом нечего». «Ты прав, Латина». Девушка приоткрыла глаза и склонила голову на бок. Дейл задал вопрос, который уже много лет вертелся у него на языке. «Твои родители. Какими они были?» «Традиционно у демонов детей растят матери. Но Мов была очень занята, поэтому нас с Хризос воспитывал Рак». Начала Латина. Мов обладала необычайно мощным благословением Бенафсеги, из-за которого в Василию её звали Оракулом. «А Рак? Думаю, ему больше всего подойдёт слово «наставник». У него не было благословения Асфара, но я помню, что многие уважали его. Смарагди не имел редкой силы, однако преуспел на поприще учителя. В знак благодарности и глубокого уважения его наградили почётным титулом гуру. «Мы с Хризос безвылазно сидели в храме, поэтому я не смогу толком рассказать о нашей жизни в Василио». Первые годы близнёшки провели в глубинах храма, их собственном миниатюрном саду. Но они были счастливы. Так началась история, предшествующая всему. В отличие от людей, демоны не имеют фамилий. В повседневной жизни они зовут друг друга по именам, а при необходимости добавляют «сын той-то» или «дочь той-то». Форма общества у демонов необычная – матриархат, и это находит отражение также в составе семей. Нередко братья и сёстры имеют разных отцов, а может случиться, что родители и дети разделяют десятки лет. Впрочем, как представители одного из народов долгожителей, демоны относятся ко времени по-особому. Они проводят в детстве и старости столько же, сколько и люди – зато веками поддерживают юный цветущий облик. Поэтому не придают особого значения разнице в возрасте. Также этому способствует необычайно продолжительный период половой зрелости, в некотором роде компенсирующий низкую рождаемость. Так было сотни лет назад, так остается и поныне. Первый архидемон, его даймоны и служители храма Бонавсеги тысячелетиями поддерживали сложившиеся устои. Василио – это маленькая страна с раскиданными по территории деревнями и поселениями. Климат здесь суровый, большие перепады температуры воздуха днем и ночью, мало осадков. Однако местные жители, народ демонов, не испытывают особых затруднений. К жаре и холоду они восприимчивы не так сильно, как остальные расы, едят немного и все поголовно владеют магией, в том числе магией воды, благодаря чему могут не беспокоиться о жажде. Василио только один крупный город, одноименная столица в центре страны. Здесь же стоит главный храм Бонавсеги, в котором сидит первый архидемон и служители, управляющие Василио в его отсутствие. Все дороги вымощены плиткой, чтобы ветер не так сильно поднимал пыль земли. Его сверкающая белизна вызывает чувство общей опрятности и благопристойности. В самые жаркие часы специальные работники регулярно моют дороги магии воды, поддерживая чистоту и заодно остужая город. И все же днем жители Василио предпочитают сидеть дома. «Гуро!» – послышался оклик на практически пустой улице. Демон в облике симпатичного, можно даже сказать утонченного молодого мужчины остановился и обернулся. В такт движению качнулись волосы редкого цвета благородной платины. Выделяющиеся на их фоне угольно-черные рога отличались небольшими размерами и нетипичными для большинства мужчин округлыми формами, исключающими любые намеки на агрессивность и отражающими, скорее всего, спокойный характер владельца. Одет мужчина был очень просто и скромно, занимая, судя по всему, соответствующее положение в обществе. «Аспида, ты ли это? Мы с тобой давно не виделись», — поздоровался он. «Да, Гуру, очень давно», — ответила Аспида, низко поклонившись. Они с мужчиной выглядели ровесниками, однако на самом деле их разделяли многие годы. Когда речь шла о демонах, в вопросах возраста на внешность полагаться не стоило. Также любой сразу обратил бы внимание на добротные одежды Аспиды, выдающие в нем священнослужителя, занимающего управляющую должность в правительстве страны. «Очень давно», — повторил Гуру. «С тех пор, как я закончил твое обучение, прошло 20 лет, да?» «Да, я очень рад видеть вас в добром здравии. Многие с тобой не согласились бы», — улыбнулся мужчина. В мягких зеленых глазах появились лукавые искорки. Он не вел себя высокомерно или горделиво, однако Аспида всем своим видом выражал глубокое почтение. «Как дела в храме? Хорошо? Об этом я и хотел посоветоваться с вами». Вздохнула Аспида, помрачнев. Гуру, которого звали Смарагди, догадался, что его бывший ученик хочет сообщить нечто такое, чему не стоит звучать посреди улицы. «В таком случае пойдем ко мне домой. Думаю, именно туда ты сперва и направлялся. Если только вам будет удобно. Не переживай, я сейчас практически не занят». Улыбнулся Смарагди и поманил Аспиду за собой. Они удалялись от главного храма, основной достопримечательности столицы. Вскоре изысканные здания аристократии сменились рядами домов простолюдинов, сложных и обожжённых на солнце кирпичей, белых, чуть ли не выцветших. В одном из таких и обитал Смарагди. Жилище Гуру имело самый минимум мебели, иностранец нашел бы его пустым, однако так выглядели дома большинства мужчин Василио. В местном засушливом климате даже легкий ветерок в тени навевал прохладу, поэтому в комнате не было жарко. Аспида сел на предложенный стул и с наслаждением вдохнул освежающий воздух. Смарагди поставил на столик перед гостем чашу и наполнил ее водой из кувшина. Аспида сделал глоток. «Холодная. Значит, только из колодца», — мимоходом отметил он. В столице колодцы с живительной влагой располагались на каждом углу. «Итак, о чем ты хотел посоветоваться?» — спросил Смарагди. «Вы слышали об Оракуле?» «Что-то слышал. Кажется, так зовут одну молоденькую служительницу. На улицах поговаривают, у нее редкое благословение. С ней что-то случилось? Честно говоря, я хотел попросить вас учить ее», — признался Аспида. На лице Смарагди отразилось недоумение. Василио, храма Бонавсеги служили одновременно религиозными центрами и органами местного управления. Приписанные главному храму жрецы занимали самые высокие места в правительстве страны. Среди них было много выдающихся личностей. Смарагди не понимал, зачем Аспида отправился именно за ним. «Очевидно, вы в замешательстве», — кивнул Аспида, ожидая такой реакции, и объяснил. «В главном храме молодых девушек магической науки обучает достопочтенная Гноси. Вероятно, от греческого «гносис» — «знание». Вот только вся беда в том, что Оракул боится женщин. Смарагди чуть вскинул брови. «Я бы еще понял, если бы она боялась юношей, но девушек...» «Это неспроста. Видимо, в прошлом с ней что-то случилось. Но что?» «Что до мужчин? Я не могу к ним обратиться. Они выглядят слишком агрессивно. Как бы Оракул не испугалась еще больше», — продолжила Аспида. «А ты сам?» Аспида обладал мужественной внешностью, но не слишком суровой. Бывший ученик покачал головой. «С тех пор, как Оракул отвергла достопочтенную Гноси, мы, исследователи магической науки, пытались учить ее. Однако это оказалось нам не по силам». Смарагди очень удивился, пусть и постарался не подать виду. Он прекрасно знал Аспиду, его бывшему подопечному хватало знаний и умений, чтобы быть неплохим наставником. Несмотря на изолированное положение, в Василию, как и во всем мире, большую часть преподавателей составляют благословленные Асфара. Разумеется, учителем мог стать любой, никто не запрещал, просто у служителей Желтого Бога имелась ярко выраженная предрасположенность передавать знания юному поколению. У Смарагди не было благословения, однако он зарабатывал на жизнь преподаванием магической науки. Предмета особого, а потому немного отличающегося от остальных. Сюда входили как основы использования магии, так и весьма сложные техники управления энергией и её контроля, повышающие эффективность заклинаний. Специализацию Смарагди можно было приблизительно описать как «инструктор по магической науке». В обществе демонов магия входила в повседневную жизнь, сильные колдуны желали лучше контролировать энергию, а слабые точнее применять заклинания, чтобы брать не количеством, а качеством. Эти техники шли рука об руку и считались одними из наиболее продвинутых. Многие стремились изучить их. «Вы превосходный учитель. Мягкий, добрый, терпеливый. Оракул вас не испугается, вот я и решил обратиться к вам. Что скажете?» Аспида правильно перечислил основные черты характера Смарагди. Также гуру не мог похвастаться богатырской мускулатурой, поэтому не внушал опасности. Однако вызвать трепет он умел. «Аспида, что случилось с Оракулом?» Спросил Смарагди настолько строго, что бывший ученик неосознанно выпрямился, будто снова оказался в школе. Просто мягкий и добрый демон никогда не заработал бы почетный титул гуру. За спокойной натурой скрывалась прочная несгибаемая воля, и Аспида об этом прекрасно знал. «Все это очень подозрительно», — продолжил Смарагди. «Я бы еще понял, если бы Оракул заперлась в дальних комнатах храма и отгородилась от юношей. Однако она, наоборот, контактирует только с ними, и ни у кого это не вызывает вопросов». Аспида искал согласие учителя, поэтому не стал намеренно скрывать правду. Немного поколебавшись, он тихо ответил. «Несколько дней назад на Оракула напала второй архидемон». Смарагди охнул. Он был наслышан о второй, жестокой девушке, обожающей убивать. Именно она лишила Василию предыдущего монарха. Оракул не пострадала, но... Вторая прикончила ее ровесника прямо у нее на глазах. Какой кошмар! Одна смерть знакомого должна была оставить душевную рану, а уж какую жуть испытала молодая девушка при встрече с самим исчадием ада. Смарагди любил детей, поэтому встревожился не на шутку. Насколько я знаю, второй архидемон выглядит как девочка. Из-за этого... Да, видя женщин, Оракул вспоминает о второй. Она не жалуется. Но оттого на нее еще больнее смотреть. Сказала Спида. Смарагди ни разу не встречался с Оракулом, но заочно проникся к ней жалостью и захотел помочь. «Ужас. Вы подумаете над моим предложением? Рад бы, но сомневаюсь, что даже с твоей рекомендацией попаду во внутренний круг храма». А Спида обрадованно выдохнул. «Можете не переживать. Я все устрою, и через несколько дней приду за вами». Он поклонился и ушел. Провожая взглядом бывшего ученика, Смарагди глотнул нагревшуюся воду. Он заинтересовался талантливой девочкой, которую так опекали, но, честно признаться, не верил, что Аспида уладит все формальности, поэтому очень удивился, когда через несколько дней действительно оказался в центральной зоне главного храма. Внутренняя территория, на которой размещалось несколько строений, была поделена на кольцевые зоны, возвышающиеся одна над другой. Всюду стояла стража, пропускающая лишь тех, у кого имелся доступ. Простым горожанам путь сюда был, конечно, закрыт. Смарагди казалось, будто он попал в иной мир. Его вели все дальше и дальше, гуру давно сбился со счета, за сколько углов повернул и сколько помещений миновал. Наконец он добрался до цели. Его впустили в комнату, которая даже по меркам демонов считалась пустой. В ней сидела молодая девушка, еще совсем девочка, единственное яркое пятно на фоне белоснежных стен. Несмотря на миловидную внешность, она смотрела перед собой так обреченно, словно повидала все отчаяние этого мира. Золотые глаза были тусклыми, безжизненными. Создавалось впечатление, что она ребенок лишь внешне, тогда как на самом деле давным-давно попрощалась с детством. Смарагди задержал взгляд на длинных прямых волосах. Фиолетовые. Она и есть Оракул. Догадался он. Лишь необыкновенно мощное благословение Банафсеги могло проявиться в виде настолько красивого насыщенного цвета одного из богов Радужного Пантеона. Девушка бесстрастно посмотрела на Смарагди. Она не удивилась, не испугалась, не спросила, кто он такой. Гуру почудилось, будто золотые глаза просветили его насквозь. «Уходи», — сказала Оракул тихим ровным голосом, способным принадлежать только взрослому. «Свяжешься со мной — умрёшь. Уходи». Она прогоняла Смарагди, но именно поэтому Гуру понял, что не должен ее бросать. «Я не чувствую в ней эмоций, но не думаю, что она не испытывает их. Скорее борется с ними изо всех сил. Все мы когда-нибудь умрем. Однако мы можем оставить что-нибудь после себя. Прожить не впустую». Мягко улыбнулся он. Оракул удивленно подняла брови, и этот простой жест вернул ей талику детского очарования. Смарагди же понял, почему Аспида так упорно искал учителя магической науки. Проявление магии — это очень редкий феномен. Его можно узнать по нетипичным для представителей семи народов цветам волос, глаз или чего-то еще. Также оно сопровождается огромными запасами магической энергии. Обратное, впрочем, неверно. Далеко не все сильные колдуны могут похвастаться проявлением магии. Большим могуществом управлять непросто, но необходимо. Иначе оно возьмет верх над разумом, и случится катастрофа. Оракул обладала великой силой, поэтому должна была учиться с раннего детства. В конце концов, контроль энергии и умение составлять заклинания входили в повседневную жизнь демонов. «Здравствуй», — поприветствовал ее Смарагди. Девушка промолчала, только ее лицо приняло недоуменное выражение. Она не понимала, почему мужчина, которому она предсказала смерть, продолжает тепло улыбаться ей. Смарагди же неверно истолковал ее мимику и вздохнул. «Не уверен, что чужака подпустят к Оракулу», — невольно озвучил он вслух свои мысли и поразился. Оказывается, внутренне он уже считал себя учителем этой девушки. «Может, оно и к лучшему. Не могу я отвернуться от нее. Не могу видеть ее опустошенной». «Не переживайте, гуру», — успокоил его Аспида. «Почему? Ваши визиты одобрили несколько служителей благословленных Банафсеги». Смарагди нахмурился, затем взглянул на девушку, но, к своему удивлению, не увидел признаков изумления или недовольства. «Значит так, в храме принимают решение. Монарх покинул нас очень давно, но я и представить не мог, что его регенты успели так извратить систему». Василию управил первый архидемон, божественный избранник, а в его отсутствии страной руководили старшие служители, поэтому религия влияла на все сферы жизни общества намного ощутимее, чем в других государствах. Смарагди не имел благословения и жил в районе низких сословий. Из-за этого он лучше храмовников понимал, в каком положении находится простой народ, и не одобрял сложившийся уклад, слепо повиноваться воле богов, если даже она ведет к несчастьям. Принимать всерьез все пророчества, доверять тем, кого видишь впервые — это же такой бред. Но он происходит, и все принимают его как само собой разумеющееся. Конечно, Смарагди знал, что Банафсеги позволяет видеть будущее, однако он считал, что полагаться на эту силу очень опасно. И ладно бы предсказания вещали только о благом, так ведь из-за них запросто можно осудить невиновного, — рассуждал гуру. Он догадался, что в скором времени Оракул, как наделенная наивысшим благословением фиолетового бога, станет во главе храма и надеялся привить ей иную систему ценностей. За мягкой улыбкой скрывалось непреклонное стремление изменить жизнь бедной девушки. Вот так уважаемый гуру встретил Оракула, которая видела множество вариантов развития будущего и страдала от этого.